А случалось, проводили время на яхте, на Виргинских островах или еще где-нибудь. Словом, находили себе занятия. Когда родители были в отъезде, в доме становилось пусто и одиноко. Старший брат, гувернантка, горничный, дворецкий, шофер и повар не в счет. И если Лалли второму снился страшный сон, если он просыпался от кошмара в пустоте и безлюдье, Билли брал свою поролоновую подушечку, потихоньку прокрадывался в сауну, нагревал ее до 160 градусов и устраивался на деревянной скамье, подложив подушечку под голову. Тогда к нему приходили бубуки, человечки, которые жили под каменкой и делали пар, сотни и сотни бубук. И Билли Лалли сворачивался калачиком, а бубуки баюкали его, и только утром его находила там горничная или дворецкий. Лалли второй часто простужался от того, что проводил ночь в сауне, но ради того, чтобы спокойно отоспаться в тепле, стоит схватить насморк. О своих друзьях, бубуках, он никому не рассказывал. Коттон уселся перед Лалли вторым на корточках. То, с чем они столкнулись днем, — размышлял Коттон, — наверное, потрясло Лалли второго сильнее других. Он ведь самый младший. После отбоя он под койку лезет. Вот и здесь, в лесу, спрятался. С ним надо поласковей. — Выключи радио, — сказал Коттон, — а то не слышно. Лалли второй выключил транзистор. — Слушай, — продолжал Коттон, — мы ведь все заодно. Все делаем вместе. Он запихнул бляху под майку. Пошли назад, а? Лалли второй вынул палец изо рта. Вот приведи меня назад, приведи. Ты заснешь, а я снова сбегу, понял? А если я запрещаю? Чихал я. Ты чуть не попал в беду, Лалли второй. В настоящую беду. Чихал я. Коттон подобрал с земли камешек, подбросил его, поймал, отшвырнул в сторону. Оглянулся и махнул рукой остальным. Они подошли и уселись на корточки рядом с ним. Их вспотевшие тела остыли, они дрожали и ежились от холода. — Мы тут с Лалли вторым побеседовали, — сообщил Коттон. — Он говорит, если мы его назад отведем, он снова даст деру. Я им объяснил, что... — Вовсе я не виноват, — возмутился несправедливыми обвинениями Лалли второй. — Надо было идти всем вместе. Вы ведь этого тоже хотели, когда днем оттуда вернулись. Надо было идти всем вместе, разве не ясно? Это всем было ясно. Они не думали ни о чем другом. С той минуты, когда вытошнило Гуденау, они думали только об этом. Когда залезали в свои набитые пухом и шерстью спальные мешки, они никуда не могли спрятаться от этой мысли, и во сне она слетала с их губ вперемешку с путанными, негодующими криками. Эта мысль кипела у них в крови. Эта мысль забрасывала их мальчишескую фантазию в космическое пространство невозможного. И был в этом не только риск, не только геройство, но и долг. И они сами не знали, достанет ли им опыт и мужество, чтобы взять это дело на себя. Сидя на корточках, поеживаясь от холода на лесной прогалине, они взвешивали свои возможности, вспоминали, чего добили за эти два месяца. Как сбежали на вечерний киносеанс, как устроили набег на другие отряды, как совершали восхождение на Большом каньоне. — Это он прав, — кивнул Шеккер. «Вот был бы номер», — задумчиво произнес Тефт, — «если бы у нас такое вышло». «Вот именно, что если», — ответил Лалли первый. «Мы должны туда попасть», — взорвался Гудунау. «Я готов, хоть сейчас». Коттон встал. «Спокойствие. Спешить не будем. Подумайте сами, как туда добраться. на лошадях. Отсюда миль 100, не меньше. Автостопом, — ответил Лалли второй. Я так и собирался. Вшестером. Кто же повезет шестерых, да еще среди ночи? Возьмем грузовик, — спокойно предложил Тефт. Ха! А кто твой грузовик поведет? Я и поведу. Ты что, умеешь? Ага. Да ты хоть раз в жизни за рулем сидел? Сидел, не беспокойся. Был бы руль, кручу я лихо. Остальные пятеро были изумлены. Невозможно было поверить, что их ровесник 2 месяца станет скрывать, что умеет водить машину. Ну ладно, — сказал Коттон, — допустим. За сколько можно проехать 1000 миль? 2 часа в один конец. Итого 4, — умножил Коттон. Сейчас примерно 12:30. 12, 1, 2, 3, да еще 1 накинем на само дело. В 4:30 вернемся. К рассвету мы должны лежать по койкам. Коттон прошелся взад-вперед. — Ну так что? — спросил Гуденау. — Мы отступать не умеем, — сказал Шеккер. — Мы за, — кивнул Лалли второй. — Мы профессионалы, — напыжился его брат. — Болтовня, — бросил им Коттон. Он наклонился, подобрал с земли камешек и, замахнувшись, запустил им, как бейсбольным мячом, в ближайшее дерево. Захлопав крыльями и испустив пронзительный крик, с ветки вспорхнула птица. Крик испугал их до полусмерти. Одни упали ничком, другие подскочили от страха, хватая друг друга за руки. Но немного погодя пришли в себя, поднялись и стали отряхиваться с бессмысленными улыбочками на физиономиях. «О чем и речь?» — с презрением произнес Коттон. «Птичка пролетела, а вы в штаны наложили». «Нет, вряд ли нам по плечу такое дело». «Сейчас или никогда?» — сказал Тефт. «Верно. Но по сравнению с этим все прежнее выеденного яйца не стоит. Тут можно запросто наколоться. Я не шучу». Коттон был прав. Все молчали. Лалли второй выключил свой транзистор. Их терзали сомнения. Они готовы были творить чудеса. Но Лалли первый отлично помнил первую линейку, а Шеккер не забыл провала, которым закончился набег на лагерь. Коттон никогда не простит себе проигрыша в бейсбол. Так или иначе, их временный союз висит на ниточке. Малейшие трудности. Или поиски разумного решения. Или просто вспугнутая птица. И все бросаются в рассыпную.